Духовное развитие. В иные времена, когда обычным делом были политические убийства, продажа людей в рабство, распятие невинных, убийство младенцев, развлечение толпы кровопролитием на арене, добрый и мудрый человек писал, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. Томас Харрис. В человеке заложен потенциал стать либо ангелом, либо чертом. Второй вариант не требует особых усилий. Первый нуждается в определенных действиях. Хорошими людьми не становятся по случайности. В связи с этим мы можем вспомнить слова Сократа. «Трудно сделаться добрым, потому что боги прежде добродетели, требуют пота. Но когда кто достиг высоты ее, быв трудной, она становится легка». Человеку необходим некий идеал для проекции своего сверх-я. Тогда он начинает стремиться к нему и приводить собственную жизнь в соответствии с ценностями, заложенными в этом идеале. Например, у Гитлера был идеал сверх-я в языческих божествах, а у Ганди — в едином Творце. В конечном счете это определило их жизненный путь и то, что они несли миру. Для того, чтобы жизнь имела глубинный смысл, основные ценности должны быть продиктованы сверх-я. Отсутствие этих ценностей приводит к тому, что человек пытается заполнить образовавшуюся пустоту множеством никому не нужных и бесполезных принципов либо материальной безопасностью, но духовные потребности невозможно компенсировать материальными потребностями. Отождествляясь с идеей сверх-я, человек становится больше, чем он есть на самом деле. Его внутренний стержень крепнет. Это позволяет эффективно преодолевать все трудности и препятствия на своем пути. Если человек живет в полном согласии со своими внутренними ценностями, то его страх смерти становится значительно меньше, либо исчезает совсем. При духовном развитии человек отказывается от всего низкого, потому как непрестанно трудится над собой, чтобы стать лучше в личностном плане. Поэтому духовный рост представляет собой непрекращающееся эволюционное развитие личности. Инструментом духовного роста должна была быть религия. Она дисциплинирует, укрепляет дух, направляет внимание человека на то, что больше и выше его. В этом состоянии человек наполняется энергией, которая требует выхода в конкретных делах. Об этом говорится и в Библии. «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Приобретенная, но не высвобожденная энергия обращается против человека. Так сложилось, что власть имущие меньше всего заинтересованы в том, чтобы большие группы энергичных людей объединялись под одной идеей для совместной деятельности. Так как понимают, что их высвобожденная внутренняя энергия будет преобразовывать мир в соответствии со своими принципами сверх-я. РПЦ плотно срослось с властью, и верхушка РПЦ не желает противоречить ей. По этой причине негласное создание православных общин под запретом. Если какой-нибудь священник, осознающий, что вера должна трансформироваться в дела, начнет создавать общину, где люди смогут проявить свою коллективную энергию, то аппарат внутри РПЦ обвинит его в сектантстве. Прихожан также уводят в сторону тем, что дают установку. «Дела, все это мирское, недостойно тебя, ведь твое царство не здесь, следовательно, незачем бороться, смиряйся, исповедуйся, молись, постись, а дальше этого не лезь». Это как если бы средневековый рыцарь постоянно протирал свои доспехи и затачивал меч, но никогда не участвовал в битвах. Он быстро бы ослаб и стал бы трусом, но с помощью демонстрации доспехов и меча уверял бы окружающих, что он рыцарь. Так РПЦ способствует тому, что прихожане превращаются в фарисеев. Невысвобожденная энергия гасит духовный запал, и люди машинально выполняют ритуалы, но в сердцах их это не радует. Когда у людей происходит разочарование в религии, то очень многие вовсе лишают себя духовного развития либо становятся добычей сектантов, таких как псевдоязычество, веды-шмеды и прочие шизотерики. Фарисейство – черта не только религии, и последователи сектантских течений подвержены фарисейству ничуть не меньше. Фарисейство – это способ получить одобрение окружающих за счет соблюдения внешних религиозных норм. Целью духовного роста является укрощение собственного эго. У фарисеев, наоборот, происходит рост гордыни, и мы можем наблюдать в их поведении эффект белого пальто во всем его великолепии. Когда люди непоколебимо уверены в том, что познали истину в последней инстанции. Теперь они знают, как надо жить, и это знание делает их лучше и выше всех остальных. Ведь они вступили на путь света и направляются в рай, тогда как все остальные непросветленные, некрещенные и необрезанные пребывают во тьме, маршируя в ад. Всех фанатиков объединяет мания величия, которой с готовностью аккомпанируют тоталитарные секты. Фарисейство начинается там, где человек кричит о своей духовности, выкладывает в сеть посты о ней, рассказывает, сколько за день помолился, как ограничил себя в еде, скольких одарил благими деяниями. Фарисеи громко заявляют о высокой любви, но чем больше они любят человечество, тем меньше любят человека. Обычно фарисеи ходят с надменным видом и ведут себя соответствующе. Показушно фыркают, когда кто-то делает то, что не согласуется с их понятиями, например, ест мясо, использует нецензурную брань или выражает свою духовность как-то иначе. Разговаривают фарисеи блаженным голосом, периодически закатывая глаза вверх, вероятно, для того, чтобы рассмотреть свой мозг. Но только до тех пор, пока что-нибудь не выведет их из равновесия. Поскольку они играют роль, то из равновесия выходят достаточно часто. Совершенство. Опишите этого человека во всех аспектах. Первое. Какими качествами он обладает? Второе. Какой у него характер? Третье. Как он относится к себе? Четвертое. Как он относится к другим людям? Пятое. Что им движет? Шестое. Что отличает вас от него? Седьмое. Как вы можете преодолеть это отличие? Восьмое. Что вы хотите изменить в первую очередь? Девятое. Почему? Десятое. Кто несет ответственность за эти изменения?